Глава вторая. Лощина памяти. Родились близнецы из океана вечности и песка времени. Были они во всем схожи, и потому, играя, не могли отличить, кто есть кто. И тогда один из близнецов сказал: «Я брат, и имя мое Хис. Будет сутью моей черный океан вечности, бездна и смерть». «Тогда я сестра», — сказала второе дитя. «Имя мое Райна, а сутью станет белый песок времени, свет, жизнь и любовь. Давай же играть, брат». Через какое-то время им наскучил черно-белый берег. И сказала сестра: «Да будет цвет!» И сотворили брат и сестра мир из земли, огня и воды, и назвали его Райхи, Катрены двуединства. 21-й день холодных вод. Валанта, Риль Суардис, Дамиен, Шердюбрайн. Хоть Дайм и прибыл в Суард минимум за 2 дня до приезда Каэтано и Шуалейде, его не покидало ощущение, что он опаздывает. А так как своим ощущениям он привык доверять, то наплевал на этикет с протоколом и сразу, едва сменив дорожный френч на мундир, пошел к Тодору. И сразу же понял, что ему показалось странным, еще когда он только подъехал к дворцу. Тишина. Странная, глухая и словно подкрадывающаяся со всех сторон тишина. Не то чтобы дворец вымер, нет. Он жил своей обычной жизнью. Тенями сновали слуги, с кухни доносились вкусные запахи. Где-то играли на клавикордах, кто-то с кем-то дрался на дуэли, кто-то кого-то любил и ненавидел. Но все это приглушенно, словно боясь потревожить. Что? Или кого? Шаги Дайма резко, неприлично громко отдавались в галереях и анфиладах, заставляли придворных и слуг неодобрительно коситься на него. Даже королевский секретарь и тот нахмурился, едва удержался, чтобы не приложить палец к губам. «Тише, светлый шер, тише!» «Его величество не принимает». «Именем императора», — тихо сказал Дайм. Малочисленные придворные, по обыкновению чего-то ожидающие в королевской приемной, вздрогнули и замолкли. Или они молчали, и когда Дайм только зашел, что-то неправильное происходит в Риль-Суардисе. «Прошу вас», — с видом крайнего неодобрения поклонился секретарь. Прежде чем перешагнуть порог, Дайм дотронулся до бляхи конвента, активировав защиту от подслушивания с подглядыванием, и подумал, не снять ли перчатки. Придурь придурью, но являться в перчатках к королю, да и Шис с ним с этикетом. Если все в порядке, то Дор не обратит внимания на такую мелочь, а если нет, тем более неважно. Часы отбили полдень, и бой их разнесся по комнатам, отражаясь от стен и угасая, угасая. «Да что за наваждение!» «Светлый Шердюбрайн к вашему высочеству», — объявил секретарь, едва эхо стихло. «Я велела меня не беспокоить», — раздался тихий и совершенно неуместный здесь голос. Ристана подняла взгляд от разложенных на столе бумаг. В одном из документов она что-то писала, и сейчас капля чернил повисла на кончике пера, грозя испачкать что-то очень-очень важное. «А, Дюбрайн, вы не вовремя, я занята». Только тут она обратила внимание, что открыты обе створки двери, как для самого императора Брайнона, едва заметно вздохнула и поправилась. Что угодно его всемогуществу. «Где его величество Тодор?» — спросил Дайм, делая знак секретарю прикрыть двери и отогнать любопытных. «Его величество отдыхает», — холодно и официально ответила Ристана. Теперь Дайм обратил внимание на тени под ее глазами, осунувшееся лицо и истончившиеся запястья, и темное закрытое платье, так не похожее на ее привычные, вызывающе роскошные и женственные туалеты. Что ж, хотя бы не алое. Значит, до траура дело не дошло. «Мне нужно немедленно его видеть», — так же холодно и официально сказал Дайм. «Все, что касается дел государственных, его величество поручил мне». «Ваше высочество, официальный регент Валанты?» «Нет, светлый шер», — тон Ристаны еще похолодел. «Я помогаю его величеству в делах. Его величество в здравом рассудке. Ему не требуется регент». «Это, без сомнения, радует. Но вы ничего не сказали о здоровье его величества». Мгновение Ристана смотрела на Дайма непроницаемо равнодушно, словно на продолжение официальных бумаг. Но вдруг ее плечи вздрогнули. Она уронила перо и поднялась, шагнула к нему. «Он болен. Отец болен, Дайм. Я не понимаю, что с ним. Наш целитель делает все возможное, но отец, он...» Она прерывисто вздохнула. «Иди к нему сам. Может быть, у тебя получится хоть что-то». «Если все так плохо, почему ты не написала мне?» «Я писала, Дайм, тебе, светлейшему, лично императору. Я просила прислать в Валанту тебя или хотя бы целителя второй категории. И знаешь, что мне ответили?» Резко развернувшись к столу, она вытащила письмо на гербовой бумаге. «Сам читай, что пишет твой добрейший, светлейший и благостнейший Парьен». Собственно, можно было даже не читать. И так все понятно. Люкрессу не нужен живой король Валанты. Его устроит, если Шуалейда унаследует корону прямо перед свадьбой или сразу после. И понятно, почему светлейший не переслал ему писем от Ристаны. Сорваться из баронств в Валанту Дайм бы не смог. Приказ императора не позволил бы. Так что светлейший просто позаботился о его душевном равновесии на некоторое время. И сейчас Дайм имеет хоть какую-то свободу действия в Валанте только благодаря разрешению светлейшего не отчитываться и не связываться с конвентом без острой необходимости аж до самого окончания проверки. Шисовые интриги! Покрутив письмо в руках, Дайм поморщился и бросил его обратно на стол. «Мне жаль. Ни одного твоего письма я не получил». Ристана вздохнула, шагнула к нему и протянула руку. Дайм взял ее в обе ладони, порадовавшись, что наплевал на этикет и не снял перчаток. «Пожалуйста, помоги нам», — глядя ему в глаза, попросила Ристана. «Мне больше не на кого надеяться. Я не знаю, что делать». Дайму очень хотелось ответить, «Знаешь, и сделала. Но какая досада, не удалось». «Несомненно. Убийство Каэтано и обвинение в нем Шуалейды разом бы решило твои проблемы. А возможно, сделало бы тебя женой кронпринца. А возможно, и нет». Сказать это Ристане очень хотелось, но толку-то. Для официального обвинения доказательств нет и не будет. А пустые слова и есть пустые слова. Ристану прервала открывшаяся дверь во внутренние покои. «Шер Дюбрайн», — коротко поклонился герцог Альгредо, держащий в руках пухлую папку с вываливающимися бумагами. За почти год, прошедший с их последней встречи, Альгредо осунулся, посидел и стал еще более походить на хищную птицу. Сейчас же в черных глазах, окруженных сеточкой морщин, блестела надежда. «Шер Альгредо», — также коротко ответил Дайм. «Вы к его величеству. Позвольте, я провожу вас». «Да, ступайте, шер Альгредо». Ристана забрала из его рук позабытую папку. «Обсудим прошение винодельческого союза потом». Герцог виновато пожал плечами. «И купцы, и аристократы вконец обнаглели без королевской руки». «Как обнаглели, так и...» Не закончив фразы, Ристана бросила папку на стол. «Ступайте к его величеству, прошу вас. Шер Альгредо расскажет вам все по дороге». «Действительно, шер Дюбрайн», — кивнул Альгредо, отворяя ту же дверь, через которую пришел. «Идемте». Это звучит как фраза из дешевой пьесы, но сейчас вы наша последняя надежда. «Я был уверен, что накопителей хватит минимум на год», — хмуро сказал Дайм, следуя за Альгредо через королевские покои. Здесь было холодно и мрачно, несмотря на льющееся через высокие окна солнце. О том, что поделиться силой мог бы и Шербастерхази, он даже не стал говорить. «Мог бы». Но для лечения Тодора темная сила годилась примерно как сок цикуты. «Их бы хватило», — Альгредо сжал кулаки. 3 месяца назад, после того, как конвент прислал свою отписку, королевского целителя обокрали. Унесли все зелья и амулеты, в том числе 5 ваших. Остался только тот, который был при его величестве. И этот амулет уже половину месяца как пуст. «Гильдия? Не наша. Мастер-ткач клянется, что не брал этого заказа, и я ему верю. Ему нет смысла врать. Все равно ничего поделать с гильдией мы не можем. Проклятье. Альгредо, вы посылали запрос в магбезопасность?» «Само собой. Мне вежливо ответили, что МБ не занимается мелкими кражами. Вот если полпредконвента заявит, что в деле была использована незаконная магия, тогда МБ пришлет дознавателя». «Шисов дыс. Это вы про августейшего брата Люкреса, кого ж еще?» «Я удивлен, что приехали вы, шер Дюбрайн. Мы ждали его высочества Люкреса с официальным визитом. Я сам удивлен тому, что я в Суарде, а не на Мертвых островах. Но пока я здесь совсем по другому поводу. Кстати, если кто-то попытается через вас что-то передать для меня, отправляйте все моему непосредственному начальству. У нас, видите ли, очень строгие правила субординации». «А, разумеется, правила нужно соблюдать», — кивнул Альгредо. Оба замолчали, думая каждый о своем. Несмотря на ментальные амулеты, от Альгредо фанило страхом и растерянностью, и Дайм очень хорошо его понимал. Империя, гарант законности и безопасности в королевствах, вдруг превратилась в агрессора и захватчика. Пожалуй, с Валантой императорская семья что-то подобное проворачивала впервые. Да и остальные интриги были как-то поскромнее, без смены правящей династии. Впрочем, после того, как Дайм сам посадил на трон Сашмира нового султана, не ему было квакать о законности. «Но с вами, наследник династии Пхутра, а покойный султан был записной сволочью, с продутым насквозь чердаком. И вообще, Дайм не тронул бы султана, если бы тот сам...» «Да, самооправдание, светлый шер, он сам виноват. Конечно, конечно». Наверняка у Люкреса тоже все сами виноваты, и хочет он исключительно блага. В точности, как светлый шер Дайм Дюбрайн. И кто выиграет, тот и добро, как всегда. Еще несколько минут Дайм молча следовал за герцогом Альгредо, уже догадываясь, куда тот направляется. Немного в королевском парке мест, куда не позволено ступать слугам. Да и не всякого шера Фельта Сейя, как на Ире-Аль зовется лес фей, пустят в королевскую лощину памяти. Лишь когда широкая аллея сменилась узкой лесной тропой, а там и вовсе пропала в густой траве, Альгредо заговорил. «Будьте деликатны, светлый шер. Его Величество не слишком хорошо помнит, какой нынче месяц, даже какой нынче год». «Его Величество много времени проводит в лощине. Его Величество не выходили отсюда ни разу за последние 5 дней». «Старательно, ровно, чтобы не показать дрожи в голосе», — ответил Альгредо. «Пожалуй, его Дайму было жаль больше, чем самого Тодора. Вот так терять друга, наверное, очень больно. Не то чтобы Дайму когда-либо приходилось, не то чтобы у него были настоящие друзья». Да, он завидовал им обоим, и Альгредо, и умирающему королю. Им было кого терять. Дайм уже Хотя нет, он бы не хотел потерять свою аномалию, Шуалейду Суардис, странную и удивительную девушку, совершенно ни на кого не похожую, и, пожалуй, с вами Пхутру, сашмирского ястребенка, внезапно ставшего другом темного Шера, и самого ястреба, Роне Бастерхази, хисового интригана и эталонную сволочь. Да, сумеречная и двое темных, изумительный список привязанностей. Двуединые любят пошутить над своими детьми. Альгредо прошел между сосной, похожей на зрелого воина, и древним пожелтевшим ясенем, трава под которым была усыпана сорванными, но все еще живыми цветами, старинным оружием, книгами, кубками. Среди подношений была даже мандолина. Первый король Валанты равнодушно взирал на мир заплывшими смолой глазами. В морщинах коры пряталась улыбка. «Мягкой травы, король Эстебано», одними губами шепнул Дайм и склонил голову. Ясень, выросший из костей Эстебано Суардиса, одобрительно зашелестел ветвями. Пройдя между деревьев с лицами мужчин, женщин и детей, Альгредо остановился около яблони. Раскидистые весенние яблони, покрытые цветами и едва завязавшимися плодами. У ствола ее сидела большая фарфоровая кукла, рядом стояли деревянная лошадка и десяток солдатиков, а чуть поодаль, но в синей яблони, рос молодой тополь, всего три свежих листочка на тонком прутике, едва намеченное складками коры младенческое лицо. И лежали погремушки, множество погремушек и детские вышитые пинетки. Старший сын Тодора и Зефриды, если бы он не умер через дюжину дней после рождения, сейчас ему было бы 17. Самого Тодора Дайм заметил не сразу. Трава оплела его, превратив в зеленый холмик. И едва узнал, седой, высохший старик лежал под яблоней, заложив руки за голову, и улыбался. А ветви яблони нежно касались его лица и шелестели что-то ласковое, и крохотный тополь тоже качал ветвями, почему-то похожими на протянутые к матери детские ручки. На миг Дайму показалось, что он видит семью Суардисов такими, какими они были сразу после свадьбы, счастливыми, полными надежд. Не старик и яблоня, а зрелый, полный сил мужчина и юная девушка, светящаяся первой любовью, и рядом их маленький сын в колыбели. Дайм отвел глаза, чтобы не встречаться взглядом с Зефридой Яблоней. Видеть ее в лощине памяти было стыдно и больно. Ведь наверняка он мог бы ей помочь, остановить, уговорить. Да кто ж знает, что можно было сделать. Вот только он не сделал ничего. И его глупая, сумасшедшая и безнадежная любовь к Ристане – плохое оправдание. Что ж, сейчас у него есть шанс, пусть не исправить прошлое, но поступить правильно в настоящем. Пока не поздно. «Приходите через 2 часа, Альгредо», — тихо попросил Дайм, «и принесите что-нибудь поесть. Его Величество будет голоден». Герцог молча кивнул и ушел, а Дайм, попросив помощи у Светлой, присел на траву рядом с Тодором. Будить не стал, со спящим работать проще, не будет лишних вопросов. Дайму потребовалось не 2 часа, а гораздо больше. Тодор Суардис впервые пошевелился, когда солнце уже село, и лощину памяти освещали лишь вьющиеся в воздухе фонарные жуки. В их разноцветном, дрожащем и мечущемся свете лица деревьев казались живыми, а в шелесте ветвей явственно слышались голоса. Особенно один голос. «Проснись, Тео! Проснись! Тебе рано уходить ко мне, Тео! Вернись к нашим детям!» «Просыпайтесь, Тодор!» — позвал Дайм и сам удивился, насколько хрипло звучит его голос. Зато Тодор уже не выглядел иссохшим стариком. Дайм не мог ничего сказать о вернувшихся на его лицо красках. Свет жуков слишком обманчив. но оплетшая его трава отступила, дыхание стало глубже, и главное, его пульс снова бился ровно и сильно, а не той ускользающей паутинкой, что несколько часов назад. Слава сестре, Дайм успел. Правда, теперь он сам едва бы смог встать без посторонней помощи, но это такие мелочи. «Зефрида!» Тодор потянулся к ветвям яблони, но его руки поймали лишь пустоту. А нет, яблоко. Единственное спелое желтое яблоко, сладко пахнущее летом, солнцем и счастьем. «Мы увидимся снова, я обещаю. Не торопись, у нас впереди достаточно времени», сказал тихий женский голос, полный нежности. И все смолкло. На несколько мгновений в лощине памяти повисла тишина, не нарушаемая даже шелестом ветвей и жучиным жужжанием. И потому особенно громко и ясно прозвучали слова Тодора. «Полковник Дюбрайн, что вы здесь делаете?» «Да вот, нарушаю ваше уединение. Не желаете ли бокал Кардалонского, ваше величество? Кажется, где-то здесь был шер Альгредо». «Урмано, вы здесь?» «Урмано?» Недоуменно нахмурившись, Тодор попытался сесть. Удалось ему только со второй попытки, держась за руку Дайма. «Я здесь, ваше величество». Альгредо вышел из тени граба. Держа на сгибе локтя корзинку с торчащим бутылочным горлышком. «Боюсь, ваш ужин несколько остыл. Кажется, я уснул». Опустив взгляд на свои руки, Тодор заметил желтое яблоко. На миг у него стало растерянное и беззащитное лицо. Он потянулся к яблоне, но остановился, обернулся к Дайму. «Долго я спал?» «Долго, ваше величество. Послезавтра приедут ваши дети». «Послезавтра? Мне казалось, Урмано, сколько я здесь?» «Последние 3 месяца вы почти не покидали лощину памяти». Тодор покачал головой, прижимая яблоко к груди. «Кажется, я немного потерял счет времени. Я должен быть благодарен вам, Дюбрайн, за свое пробуждение». «Не стоит, ваше величество. Я пришел не для того, чтобы разлучить вас с королевой, а чтобы вернуть вас к Каэтано и Шуалейде. Они не заслуживают ваших похорон вместо праздника». «Дюбрайн», — нахмурился Альгредо, — «вы забываетесь». «Ничуть. Будьте любезны, налейте, что там у вас, его величеству и мне». «Да, Урмано». Тодор так и не выпускал драгоценное яблоко из ладоней. «Нам стоит выпить». Они выпили Кардалонского в напряженном молчании. Пожалуй, если бы Дайм был уверен в том, что Тодора можно оставить без присмотра, ушел бы. Сразу. Чувствовать себя лишним – то еще удовольствие. Но пришлось отыгрывать роль целителя до конца. Настоять, чтобы Тодор поел, помочь ему добраться до спальни, напомнить Ристане, чтобы не вздумала сегодня же обсуждать с отцом дела и держала прессу от него подальше. Короче говоря, покинуть королевские покои ему удалось лишь незадолго до полуночи, усталым, голодным и злым, как свежеоткопавшийся упырь. И то не в одиночестве. «Пожалуй, мне стоит вас проводить, светлый шер». Совершенно не кстати вызвался Альгредо. Дайм с трудом подавил желание послать его Шису под хвост и напомнил сам себе. Светлейший просил поговорить с Альгредо как можно скорее, обязательно до приезда Каэтану в Суарт, а это значит сегодня или завтра. Так лучше покончить совсем сейчас. «О чем еще вы не рассказали, светлый шер?» Взял быка за рога Альгредо, едва выйдя из королевских покоев и активировав амулет «Тишина». «Теряю навык», — устало ухмыльнулся Дайм. «Ну что вы, светлый шер?» — в тон ему ответил Альгредо. «Но вы явно прибыли в Суарт не как целитель и вряд ли только ради сватовства его высочества Люкреса». При упоминании дрожайшего братца Дайм поморщился. Эту проблему еще придется как-то решать, ведь приказа просить руки Шуалейды для Люкреса никто не отменял. Но не прямо сейчас, хотя бы не прямо сейчас. Разумеется, Альгредо заметил его реакцию. И хорошо. В этом вопросе Дайм предпочитал играть в открытую. Насколько это возможно? Вы правы. Есть кое-что еще, касающееся лично вас, Альгредо. Вы еще не просватали дочь, не так ли? Нет, но вы же не хотите. Таис еще совсем дитя. Дайм невольно улыбнулся. «Не пугайтесь так, Альгредо, я на вашу дочь не претендую, хотя более чем уверен, она прекрасна, благовоспитана и полна всяческих достоинств». «Не вы, но кто?» «Каэтано». «Но, Дюбрайн, ночь на дворе, я уже не в силах играть в ваши игры». «Не мои, Альгредо. Светлейший сказал, их нужно поженить, чтобы в династии Суардисов сохранился дар». Что-то там латентное совпадает. Я в этом ни шиса не понимаю. Я тоже не понимаю. Дюбрайн, давайте на чистоту. Брак Шуалейды и Люкреса – это смертный приговор для Каэтано. Но Светлейший планирует его потомство. Значит, это значит, что я должен сделать все возможное для того, чтобы Шуалейда ответила Люкресу согласием. Но никто не может заставить совершеннолетнюю Шеру второй категории выйти замуж за того, за кого она замуж не хочет. Альгредо явно хотел спросить что-то еще, но Дайм покачал головой. «Ничего более». «Что ж, я подумаю», — кивнул Альгредо. «Познакомьте их, как только Каэтано приедет». «И позаботьтесь о месте фрейлины при Шуалейде. Надеюсь, она ни в кого не влюблена?» «Нет», — неохотно ответил Альгредо. «Таис слишком мала для этих глупостей». «Вот и хорошо. Вот и замечательно. Альгредо, я прекрасно дойду до спальни сам. Вы же не жаждете скрасить мое одиночество этой ночью? Или я ошибаюсь?» Теперь поморщился Альгредо. «Ваши шутки, Дюбрайн. Так о чем вы умолчали?» «Ну и настырность. Альгредо, я сказал все, о чем вам нужно знать. Ваша забота сейчас – здоровье и душевное равновесие короля. Никаких потрясений, только приятные новости. Ни слова о Люкресе, обнаглевших купцах и прочих дря... прочим несущественном». «Я вас понял, светлый шер». Понимающе кивнул Альгредо. «Приятных снов, светлый шер». До конца коридора и вожделенного одиночества и покоя оставалось не более 10 шагов, когда мечта упасть и уснуть разбилась вдребезги. «О, маг-безопасность проверяет благонадежность придворных!» раздался низкий насмешливый голос. «Проклятье! Похоже, кое-кому надо поспать суток трое и восстановить резерв. Если кое-кто умудряется не заметить темную ауру размером с хороший смерч и плевать, что ее обладатель прячется под пеленой невидимости. Приходится, мой темный шер, особенно благонадежность придворного мага», огрызнулся Дайм, из последних сил выставляя дополнительные ментальные щиты. «Ну-ну», — шагнувший из-за угла Бастерхази улыбнулся одними губами. Со дна его глаз полыхнуло алой злостью. «Странное место вы для этого выбрали, светлый шер». «А, шер Альгредо, вечера». «И вам, Бастерхази», — без капли дружелюбия отозвался Альгредо. Окинув Бастерхази быстрым взглядом с ног до головы, Дайм расправил усталые плечи и мысленно поморщился. Хиссов сын был до отвращения свеж и элегантен. Черный камзол, белоснежные кружевные манжеты и воротник, черный же короткий плащ с алым подбоем и, главное, шисом драная насмешливая улыбочка. Рядом с Бастерхази Дайм чувствовал себя несвежим упырем. Очень злым и голодным упырем. Проклятье! Как Бастерхази удается? Шли бы вы по своим делам, мой темный шер. Рабочий день маг-безопасности закончился. Гневом полыхнуло сильнее, что по какой-то неизвестной причине Дайма порадовало. Хотя провоцировать конфликт не стоило. Не сейчас, когда у него сил, как у новорожденного котенка. «Что ж, не смею навязывать вам свое общество, мой светлый шер». В голосе Бастерхази звенела сталь. Он кинул взгляд на ближайшую дверь, расписанную лилиями, и с ехидством добавил: «Несомненно, фрейлины ее высочества скрасят ваш вечер гораздо лучше». Дайм сам не ожидал, что почти невинная подколка так его разозлит. «Фрейлины? О, да, сейчас ему для полного счастья не хватает только фрейлин, шис их дери». Мало ему было умирающего короля, паникующей Ристаны и дотошного Альгредо. «Несомненно, мой темный шер». Дайм выплюнул эти слова, как проклятие. «Хочется иногда отдохнуть от убийств, лжи и предательства». «Это официальные обвинения, мой светлый шер». Бастерхази закаменел лицом и шагнул к нему. «О, никак вы приняли это на свой счет, мой темный шер!» Зло усмехнулся Дайм, тоже делая шаг ему навстречу. «Даже странно, с чего бы?» «Ничего странного, я же темный, а темные шеры все без исключения лжецы, предатели и убийцы. Ваши инструкции никогда не ошибаются, не так ли, мой светлый шер?» «Насчет вас, Бастерхази, не ошибаются». Горечи, прорвавшейся в его голосе, Дайм тоже не ожидал. Давно пережитой, забытой, совершенно неуместной горечи. Глупо было надеяться, что Бастерхази чем-то отличается от других темных, что он внезапно начнет говорить правду, оставит свои интриги и хоть раз вспомнит о совести и верности. Несусветная глупость. «Как мило! Ни вопросов, ни разбирательств. Что-то случилось, виноват ближайший темный шер. И точка. Справедливость по-имперски, коронное блюдо магбезопасности». Бастерхази скривился, словно укусил зеленый лимон. «Я просто счастлив, что мир не рухнул, и вы, мой светлый шер, все тот же полковник МБ, что и всегда». «А то я было обознался и принял вас за человека». «За идиота, вы хотели сказать, мой темный шер. Доверчивого идиота, готового подставить уши под вашу тину». «Мы хотим одного, мой светлый шер. Свобода для тебя, для меня». Память словно насмехалась над Даймом. Манящая, ласковая, ручная тьма вокруг него, внутри него. И сумасшедшее прекрасное ощущение единства, доверия, безопасности, понимания, проклятия. Каким надо быть идиотом, чтобы купиться на обещание темного шера? Только уши, как плохо у вас с памятью, мой светлый. «Не возражаете выяснять отношения без меня, благородные шеры?» Прервал его Альгредо, о котором Дайм совершенно позабыл, и Бастерхази тоже забыл. «Никаких выяснений, Альгредо», — взяв себя в руки, холодно ответил Дайм. «Совершенно никаких», — также холодно подтвердил Бастерхази, хотя взгляд, кинутый им на Альгредо, горел жаждой убийства. «Вот и хорошо. Не будете ли вы так любезны пропустить меня, шер Бастерхази? Не хотелось бы ненароком задеть вас и нарваться на очередную жалобу в конвент». «Жалобы в конвент?» Дайм перевел удивленный взгляд с Бастерхази на Альгредо. «Рекомендую сиятельному шеру Альгредо обратиться со своей запущенной паранойей к целителю. Я тут помочь не могу». «Довольно, темный шер», — поморщился Альгредо. «Вы уже испортили мне вечер. Удовлетворитесь этой маленькой пакостью. И пропустите меня, наконец. Если вам скучно, все фрейлины ее высочества к вашим услугам». «Мелкие уколы и фрейлины — это по вашей части, сиятельный шер. Извольте, я с удовольствием избавлю себя от созерцания вашей унылой физиономии». Бастерхази шагнул в сторону и издевательски поклонился. Альгредо, ничего не ответив, быстро прошел мимо и обернулся лишь в конце коридора. «Вы идете или остаетесь с фрейлинами, Дюбрайн?» Только тут Дайм поймал себя на том, что стоит столбом и пялится на темного Шера, а точнее, на окутывающую его тьму, такую теплую и манящую. Шиз, да что с ним творится? Надо немедленно идти спать. Спать, немедленно. «Приятных снов, Бастерхази!» Дайм отвесил темному Шеру преувеличенно любезный поклон. «Маг-безопасность непременно вызовет вас для беседы, но не сегодня». «Сладких снов, мой светлый Шер!» Также любезно ответил Бастерхази, закутался в свой вульгарный плащ и исчез под пеленой невидимости. «Павлин Шисов, чтоб он провалился!» Впрочем, проклятьям не хватало огонька. Да и куда больше, хотелось, чтобы провалился Альгредо, и желательно до того, как они столкнулись с Бастерхази. Потому что тогда... А что тогда? Они бы поубивали друг друга? Или обнялись бы, как 100 лет не видевшиеся друзья? И резерв бы восстановился, особенно если опять уснуть вместе... Так, все, к шисам лысым идиотские мысли о том, чего не может быть никогда. Спать. Немедленно спать. А завтра вызвать Бастерхази для официальной беседы, выложить неопровержимые доказательства его вины и отправить в метрополию. Конвент поставил темного мерзавца, пусть конвент сам с ним и разбирается.